«Погода! Погода какова, мерзавка!» — такими словами открыл Владимир Андреевич секретное заседание. «Ведь это ж свинство, господа! Пасмурно, ветер, слякоть, грязь! А хуже всего, что Москва, река больше обычного разлилась. Я ездил за Москворечье, кошмар и ужас! На 3,5 сажени вода поднялась, залила вся ж до Пятницкой, да и на левом берегу непорядок, по Неглинному не проехать. Ох, осрамимся, господа, опозориться долгорукой на старости лет!» Все присутствующие озабоченно завздыхали, у одного лишь следователя по важнейшим делам на лице отразилось некоторое изумление, и князь, отличавшийся редкостной наблюдательностью, счел возможным пояснить: «Я вижу, вы молодой человек, кажется, Глаголев? Нет, Букин». «Ижицын, ваше высокопревосходительство», — подсказал прокурор, но недостаточно громко. «На 79-м году жизни стал московский вице-король». Называли всесильного Владимира Андреевича и так туговат на ухо. «Извините, старика!» — добродушно развел руками губернатор. «Так вот, господин Пыжицын, я вижу, вы в неведении. Вероятно, вам и по должности не положено. Но уж раз совещание...» Так вот, длинное с вислыми каштановыми усами лицо князя обрело торжественность. «На светлую Пасху Христову! Первопрестольную осчастливит приездом его императорское величество! Прибудет без помпы, без церемоний, поклониться московским святыням. Велено москвичей заранее не извещать, ибо визит замыслен, словно бы, инкогнито, импровизировано. Однако это не снимает с нас ответственности за уровень встречи и общее состояние города. Вот, к примеру, господа, получаю нынче утром послание от высокопреосвященного Иоанникия, митрополита московского. Жалуется владыка. Пишет, что в кондитерских магазинах перед Святой Пасхой наблюдается форменное безобразие. Витрины и прилавки сплошь уставлены конфетными коробками и бонбоньерками с изображением «Тайной вечери», «Крестного пути», «Голгоф» и прочего подобного. Это ж кощунство, господа! — Извольте-ка, милостивый государь, — обратился князь к обер-полицмейстеру, — сегодня же издать приказ по полиции, чтобы подобные непотребства строжайше пресекались, коробки уничтожить, содержимое передавать в воспитательный дом. Пусть сиротки на праздник полакомятся, а лавочников еще и штрафовать, чтоб не подводили меня под монастырь пред высочайшим прибытием. Генерал-губернатор взволнованно поправил чуть съехавший на бок кудреватый паричок, хотел еще что-то сказать, да закашлялся. Неприметная дверца, ведшая во внутренние покои, немедленно отворилась, и оттуда, неслышно переступая по усогнутыми ногами в войлочных ботах, выкатился худущий старик со слепительно сияющим лысым черепом и преогромными бакенбардами, личный камердинер его сиятельство фрол Григорьевич Ведищев. Это внезапное явление никого не удивило. Все присутствующие сочли необходимым поприветствовать вошедшего поклоном или хотя бы кивком, ибо фрол Григорьевич, невзирая на скромное свое положение, почитался в древнем городе особо влиятельный и в некотором смысле даже всемогущий. Ведищев быстренько накапал из склянки в серебряный стаканчик какой-то микстуры, дал князю выпить и столь же стремительно исчез в обратном направлении, так ни на кого и не взглянув. — Спасибо, фрол, спасибо, голубчик! — прошамкал вслед наперснику генерал-губернатор, подвигал подбородком, чтобы челюсти встали на место, и продолжал уже без всякого пришептывания. — Так что пусть Эраст Петрович изволит объяснить, чем вызвана срочность настоящего совещания. Ведь вы, душа моя, отлично знаете, что у меня нынче каждая минута на счету. Ну, что там у вас тряслось? Вы позаботились о том, чтобы слухи об этой пакости с расчленением не распространились среди обывателей? Этого только не хватало накануне высочайшего приезда. Эраст Петрович встал, и взоры высших блюстителей московского правопорядка обратились на бледное, решительное лицо коллежского советника. — Меры по сохранению тайны приняты, ваше сиятельство, — стал докладывать Фондорин. — Все, кто был причастен к осмотру места преступления, предупреждены об ответственности. С них взята роспись вне разглашения. Обнаруживший тело дворника, к лицо склонное к неумеренному питью и за себя не ручающееся, временно помещен в особую камеру жандармского управления. — Хорошо, — одобрил губернатор. — Так что ж тогда за надобность в совещании? Зачем вы просили собрать начальников следственного и полицейского ведомств? Решили все вдвоем с Пыжицыным. Эраст Петрович невольно взглянул на следователя, которому удивительно шла изобретенная князем фамилия, однако в настоящую минуту коллежскому советнику было не до веселья. «Ваше высокопревосходительство, я не просил вызвать господина начальника сыскной полиции. Дело настолько тревожное, что его следует отнести к разряду преступлений государственной важности, и заниматься им, помимо прокуратуры, должен оперативный отдел жандармерии под личным контролем господина оберполицмейстера. Сыскную же полицию я не подключал бы вовсе, там слишком много случайных людей. Это раз. И Фондорин сделал многозначительную паузу. Статский советник Эйхман встрепенулся было протестовать, но князь жестом велел ему замолчать. — Выходит, зря я вас беспокоил, голубчик, — ласково сказал Долгорукий. Вы уж идите и прижмите там своих карманников и фармазонщиков, чтобы в светлое воскресенье разговляли с себя на хитровке и, упаси Боже, носа оттуда не казали. Очень я на вас, Петр Ренгардович, надеюсь. Эйхман встал, молча поклонился, улыбнулся одними губами Расту Петровичу и вышел. Коллежский советник вздохнул, отлично понимая, что отныне приобрел в начальнике московского сыска вечного врага, но дело и вправду было страшное, лишнего риска не терпящее. — Знаю я вас, — сказал губернатор с беспокойством, глядя на своего доверенного помощника. — Если сказали раз, значит, будет и два. Говорите же, не томите. — Мне очень жаль, Владимир Андреевич, но визит государя придется отменить, — произнес Фондорин весьма тихо. Однако на сей раз князь отлично расслышал. — Как отменить? — ахнул он. Прочие присутствующие встретили возмутительное заявление в конец взорвавшегося чиновника более бурно. — Да вы с ума сошли! — вскричал оберполицмейстер Юровский. — Это неслыханно! — проблеял прокурор. А следователь по важнейшим делам сказать вслух ничего не осмелился, ибо был для такой вольности недостаточного звания, но зато поджал пухлогубый рот, как возмущаясь безумной фондоринской выходкой. — Как отменить? — упавшим голосом повторил Долгорукий. Дверца, ведущая во внутренние покои, приоткрылась, и из-за створки до половины высунулась физиономия камердинера. Губернатор с чрезвычайным волнением заговорил, торопясь, оттого глотая слоги и целые слова. — Рострович, не первый год вы слов на ветер, но отменить высочайший, ведь это скандал неслыханный. Вы же знаете, сколько я добивался. Это ж для меня, для всех нас. Фондорин нахмурил высокий чистый лоб. Ему было отлично известно, как долго и изворотливо интриговал Владимир Андреевич, добиваясь высочайшего посещения. А какие козни строила враждебная петербургская комарилья, уже 20 лет пытающаяся согнать старого хитреца с завидного места. — О, конечно! Этот пасхальный импровизированный визит государя, его величество, был для князя триумфом, верным свидетельством несокрушимости его положения. На следующей неделе у его сиятельства большущий юбилей, 60 лет службы в офицерских чинах. По такому случаю можно и на Андрея Первозванного надеяться, и вдруг взять, и самому просить об отмене. — Все понимаю, ваше сиятельство, но если не отменить, будет еще хуже. Это расчленение не последнее. Лицо коллежского советника с каждым словом делалось все мрачней. Боюсь, что в Москву перебрался Джек-потрошитель. И опять, как несколькими минутами ранее, Заявление Раста Петровича заставило присутствующих заговорить хором. — Как это не последнее? — возмутился генерал-губернатор. Обер-полицмейстер и прокурор почти в один голос переспросили. — Джек-потрошитель? — а Ижицын, осмелев, фыркнул. — Бред! — Какой такой потрошитель? — проскрипел из-за своей дверки Фрол Григорьевич Ведищев, когда естественным манером образовалась пауза. «Да-да, что это еще за Джек такой?» Его сиятельство воззрился на подчиненных с явным неудовольствием. «Все знают, один я не посвящен, и вечно у вас так!» «Это ваше сиятельство известный английский душегуб, который режет в Лондоне гулящих девок», — пояснил важнейший следователь. «Если позволите, Владимир Андреевич, я расскажу подробно». Раст Петрович достал из кармана блокнот, перелистнул несколько страничек. Князь приложил к уху ладонь, Ведищев нацепил очки с толстыми стеклами, а Ижицын иронически улыбнулся. «Как помнит ваше сиятельство, в минувшем году я провел несколько месяцев в Англии в связи с известным вам делом о пропавшей переписке Екатерины Великой. Вы, Владимир Андреевич, еще выражали недовольствие моей затянувшейся отлучкой. Я задержался в Лондоне сверх необходимого, ибо внимательно следил за тем, как местная полиция пытается разыскать чудовищного убийцу, который в течение 8 месяцев, с апреля по декабрь минувшего года, совершил в Истенде 8 зверских убийств. Убийца держался пренагло, писал полиции записки, в которых именовал себя Джек-потрошитель. Один раз даже прислал комиссару, уведшему расследование, половину почки, что было вырезано у жертвы. — Вырезано? — Но зачем? — удивился князь. Злодеяние потрошителя произвели на публику столь тягостное впечатление не из-за самого факта убийств. В таком большом и неблагополучном городе, как Лондон, преступлений, в том числе и с кровопролитием, разумеется, хватает. Но манера, с которой потрошитель расправлялся со своими жертвами, была поистине монструозно. Обычно он перерезал бедным женщинам горло, а после потрошил их, как куропаток, и раскладывал вынутые внутренности наподобие кошмарного натюрморта. — Царица небесная! — охнул Ведищев и перекрестился. Губернатор с чувством произнес. — Что за мерзость вы рассказываете? И что ж так негодяя не сыскали? — Нет. Но с декабря характерные убийства прекратились. Полиция пришла к выводу, что преступник либо покончил с собой, либо покинул пределы Англии. — И делать ему нечего, кроме как отправляться к нам в Москву! — скептически покачал головой обер-полицмейстер. — А ежели и так, то головореза англичанина выследить и выловить пару пустяков. — С чего вы взяли, что он англичанин? — обернулся генерал Фондорин. Все убийства совершены в лондонских трущобах, где проживает множество выходцев с европейского континента, в том числе и русских. Кстати говоря, английская полиция подозревала в первую очередь иммигрантов-медиков. — Отчего же непременно медиков? — поинтересовался Ижицын. — От того, что изъятие внутренних органов у жертв всякий раз производилось весьма искусно, с отличным знанием анатомии и, к тому же, вероятнее всего, хирургическим скальпелем. Лондонская полиция была совершенно уверена, что Джек-потрошитель — врач или студент-медик. Прокурор Козлятников поднял ухоженный белый палец, сверкнул бриллиантовым перстнем. — Но с чего вы взяли, что девицу Андреечкину убил и расчленил непременно лондонский потрошитель? Будто у нас своих душегубов мало. Надрался какой-нибудь сукин сын до белой горячки, да и вообразил, будто бы с зеленым змеем воюет. Сколько угодно. Коллежский советник вздохнул, терпеливо ответил. — Федор Калистратович, ведь вы прочли отчет судебного врача. С белой горячкой так аккуратно не препарируют. Да еще режущим предметом хирургической остроты. Это раз. Так же, как и в Истенде, отсутствуют обычные для преступлений подобного рода признаки полового беспутства. Это 2. Самое же зловещее — следы окровавленного поцелуя на щеке убитой и это три. У всех жертв потрошителя такая кровавая печать непременно присутствовала на лбу, на щеке, однажды на иске. Инспектор Джилсон, от которого я узнал эту подробность, не склонен был придавать ей значение, ибо причуд у потрошителя было предостаточно, и куда менее невинных. Однако из тех немногих сведений, которыми криминалистика располагает о маниакальных убийцах, известно, какое значение эти злодеи придают ритуалу. В основе сериальных убийств с чертами маниакальности всегда лежит некая идея, толкающая монстра на многократное умерщвление незнакомых людей. Я еще в Лондоне пытался втолковать руководителям следствия, что главная их задача — разгадать идею маньяка, остальное дело сыскной техники. То, что типические черты ритуала у Джека-потрошителя и нашего московского душегуба полностью совпадают, не вызывают ни малейших сомнений. — И все же больно уж чудно, — покачал головой генерал Юровский, — чтобы Джек-потрошитель, исчезнув из Лондона, объявился в дровяном сарае на самотеке. И потом согласитесь, что... Из-за смерти какой-то там проститутки отменять высочайший приезд — это... Терпение у Эраста Петровича видно было на исходе, потому он довольно резко сказал. Напомню вашему превосходительству, что дело Джека-потрошителя стоило места начальнику лондонской полиции и самому министру внутренних дел, которые слишком долго отказывались предавать убийствам каких-то там проституток должное значение. Если даже предположить... что у нас объявился свой собственный, доморощенный Ванька-потрошитель. Так от этого не легче. Раз вкусив крови, он уже не остановится. Представьте, каково это будет, если во время визита его величества убийца подкинет нам новый подарочек, вроде сегодняшнего, да еще выяснится, что это преступление не первое. Хорошенькое выйдет светлое воскресенье в древней столице. Князь испуганно перекрестился, да и генерал потянулся расстегивать шитый золотом воротник. Истинное чудо, что нынче-то удалось замолчать эту небывальщину! Коллежский советник озабоченно провел рукой по щегольским черным усикам. Да и удалось ли! Воцарилось гробовое молчание. — Воля ваша, Владимир Андреевич! — проговорила из-за дверной створки голова видящего. — А прав он! Пишите царю-батюшке, так, мол, и так, конфузия у нас вышла, себе во вред. Заради вашего, государева, спокойствия покорнейше просим к нам в Москву не приезжать. Ой, Господи! — голос губернатора жалобно дрогнул. Ижицын поднялся и, преданно глядя на высокое начальство, подал спасительную идею. — Ваше сиятельство, а уж не сослаться ли на редкостные силы половодья? Тут ж, как говорится, один владыка небесный виноват. — Молодцом, Пыжицын, молодцом! — просветлел князь. — Умная голова! Так и напишу, только бы газетчики про расчленение не разнюхали. Следователь снисходительно взглянул на Эраста Петровича и сел, но уж не так, как прежде, половинкой ягодицы на четверть стула, а вольготно, как равный среди равных. Но облегчение, отразившееся было на лице его высокопревосходительства, почти сразу же вновь сменилось унынием. — Не поможет. Все равно правда выплывет. Раз Эраст Петрович сказал, что это злодейство не последнее, значит, так оно и будет. Он у нас редко ошибается. Фондорин бросил на губернатора подчеркнуто недоумевающий взгляд и приподнял соболиную бровь. — Ах, вот как! Стало бы, все же бывает, что я ошибаюсь. Тут обер-полицмейстер засопел, виновато опустил голову и пробасил. Не знаю, последний ли, нет ли, а только что, пожалуй, не первое. Мой грех, Владимир Андреевич, не придал значения, не хотел тревожить по пустякам. Сегодняшнее убийство выглядело слишком уж вызывающе, вот и решился доложить ввиду высочайшего приезда. Однако ж, вспоминается мне, что в последнее время случаи зверского убиения гулящих и бродяжек женского пола, пожалуй, что участились. На Масленой, что ли, помню, докладывали будто на Селезневской нашли нищенку с брюхом, располосованным в лоскутье. И перед тем на Сухаревке гулящую обнаружили с вырезанной утробой. По нищенке и следствие не проводили, бесполезное дело, а с гулящей рассудили, что это ее кот по пьянке искромсал. Засадили молодца, до сих пор не признался, отпирается. — Ах, Антон Дмитриевич, ну как же так? — всплеснул руками губернатор. — Если б сразу расследование учинить, да и раз-то Петровича нацелить, может, уж и выловили бы мерзавца, и государев визит не пришлось бы отменять. — Так кто ж знал, ваше сиятельство, не позлом ведь умыслу, горд сами знаете какой, и народишко подлец, каждый божий день такое творит. Что ж из-за мелочи ваше высокопревосходительство беспокоит? Чуть не плачущим голосом стал оправдываться генерал и в поисках поддержки оглянулся на прокурорских. Но Козлятников смотрел на полицмейстера сурово, а Ижицын укоризненно покачал головой. — Нехорошо-с. Коллежский советник прервал генералово причитание коротким вопросом. — Где трупы? — Где ж им быть, на божедомке? Там всех беспутных, праздно шатающихся и беспашпортных закапывают. Сначала, если есть признаки насилия, в полицейский морг везут к Егору Вильямовичу, а после на тамошнее кладбище оттаскивают. Такой порядок. — Эксгумацию нужно произвести, — с гримасой отвращения сказал Фондорин. — И немедленно. Проверить по спискам морга, кто из особ женского пола в последнее время, допустим, с Нового года, поступал со следами насильственной смерти. И эксгумировать. Проверить сходство рисунка преступления. Поискать, не было ли других сходных случаев. Земля еще не оттаяла. Трупы должны быть в полной сохранности. Прокурор кивнул. Распоряжусь. Займитесь этим, Леонтий Андреевич. И почтительно осведомился. — А вы, Эраст Петрович, не соизволите ли поприсутствовать? Очень желательно было бы и ваше участие. Ижицын смотрел кисло. Ему, кажется, участие коллежского советника было не так уж и желательно. Фондорин же вдруг сделался бледен. Вспомнил давешний постыдный приступ дурноты. Немного поборолся с собой и не совладал. Проявил слабость. — Я отряжу в помощь Леонтию Андреевичу моего ассистента Тюльпанова. Думаю, этого будет достаточно. Тяжкую работу заканчивали в 21:00, уже при свете факелов. Напоследок чернильное небо засочилось холодным тягучим дождиком, кладбищенский ландшафт и без того унылый стал до того безотраден, что впору упасть ничком в одну из раскопанных могилок, да и засыпаться матушкой землей, так вы не видите этих грязных луж, раскисших холмиков, покосившихся крестов. Распоряжался Ижицын, копали шестеро, двое давешних городовых, оставленных при дознании, дабы не расширять круг посвященных, двое старослужащих жандармов и двое божедомских могильщиков, без которых все равно было не обойтись. Сначала раскидывали топкую грязь лопатами, а потом, когда железо тыкалось в неоттаившую землю, брались за кирки, где рыть, — указывал кладбищенский сторож. Согласно списку, с января нынешнего 1889 года в полицейский морг поступило 14 женских трупов с пометкой «Смерть от колющих и режущих орудий». Теперь покойниц извлекали из убогих могилок и волокли обратно в морг, где их осматривал доктор Захаров и его ассистент Грумов, чехочешного вида молодой человек с козлиной, будто приклеенной бородкой, и очень идущим к ней жиденьким, блеющим голосом. Анисий Тюльпанов заглянул туда разок и решил, что больше не будет, лучше уж на ветру, под серой апрельской моросью. Однако через часок-другой, подмерзнув и отсырев, а заодно и несколько одеревенев чувствами, Анисий снова укрылся в прозекторской, сел в углу на скамеечку. Там его и нашел сторож Пахоменко, пожалел, отвел к себе чаем поить. Славный был дядька этот сторож. Лицо доброе, бритое, от ясных детских глаз к вискам лучики веселых морщин. Говорил Пахоменко хорошим народным языком, заслушаешься, только частенько вставлял малороссийские словечки. — На погосте работать, сердце над мозолистая! — негромко говорил он, сердобольно глядя на истомившегося Тюльпанова. — Ты ж всяка людина затаскует, кады ей каждый день ейный конец сказать. Гляди, раб Божий, и тобе это гнить. Но милости Господь дает копающим мозоли на длани, чтоб мясо до костей не стереть. А кто к человеческим горестям приставлен, тому сердце мозолей укрывает, чтоб не стерло сердце-то. И ты, поныч, попривыкнешь. Поначалу-то я, бачив, вовсе зеленый был, я клопух, а тут вон чаек пьешь и сайку снедаешь. Ничто, повыкнешься. Ты кушай, кушай, кушай. Посидел Анисий с Пахоменкой, много где на своем веку побывавшим и много что повидавшим, послушал его рассказ про богомолье в святые места, про добрых и злых людей, и вроде как бы оттаял душой. Укрепился волей, можно и назад к черным ямам, дощатым гробам, серым саванам. Через слово охотливого сторожа, доморощенного философа, Анисию и идея открылась, которой он свое бесполезное пребывание на кладбище с лихвой окупил. А вышло так. Под вечер, часу в седьмом, в морг сволокли последние из 14 трупов. Бодрый Ижицын, предусмотрительно нарядившийся в охотничьи сапоги и прорезиненный балахон с капюшоном, позвал вымкшего Анисия результировать эксгумацию. В прозекторской Тюльпанов зубы стиснул, сердце мозолями укрепил, и ничего. Ходил от стола к столу, смотрел на нехороших покойниц, слушал резюме эксперта. Этих трех красоток пускай волокут обратно. Номера второй, восьмой и десятый. Небрежно тыкал пальцем Захаров. Напутали тут работнички. Претензии не ко мне. Я ведь сам только тех анатомирую, кто на особом контроле, а так и Грумов ковыряется. Паки зеленым змеем дружен, аспид. Пишет в заключении из пьяных глаз, что Бог на душу положит. — Что вы такое говорите, Егор Вильямович? Обиженно заблеял козлобородый ассистент. — Если позволяю себе принять горячительных напитков, то самую малость для укрепления здоровья и расшатанных нервов — грех вам, ей-богу. — Да ну вас! — махнул на помощника грубый доктор и продолжил отчет. — Номера первый, третий, седьмой, двенадцатый, тринадцатый тоже не по вашей части. Классика — пером в бок, либо чиркалом по сопелке. Чистая работа, никакого изверства. Пожалуй, волоките отсюда их. Егор Вильямович пыхнул крепким табаком из трубки, любовно похлопал жуткую синюю бабищу по распоротому брюху. А вот эту, Василису прекрасную, еще четверых я оставлю. Надо проверить, насколько аккуратно их шинковали, остерли был ножичек и прочее. На первый взгляд рискну предположить, что номера четвертый и четырнадцатый — дело рук нашего знакомого. Только, видно, торопился он или спугнул, кто помешал человеку любимое дело до конца довести. Доктор осклабился, не разжимая зубов, меж которых торчала трубка. Аниси сверил по списку. Все точно. Четвертая — это нищенка Марья Косая с Малого Трехсвятского. Четырнадцатая — проститутка Зотова из Свининского переулка. Те самые, про которых обер-полицмейстер говорил. Ижицын, бесстрашный человек, словами эксперта не удовлетворился. Зачем затеял перепроверять? Чуть не носом в зияющие раны тыкался, дотошные вопросы задавал. Анисий такому самообладанию позавидовал, никчемность своей устыдился, но дела никакого придумать для себя не смог. Вышел на свежий воздух, где перекуривали копальщики. — Что, паныч, не зря копали-то? — спросил Пахоменко. — А ли еще копать будем? — Да где же еще? — охотно откликнулся Анисий. — Уж выкопали всех. Даже странно. По всей Москве за 3 месяца всего десяток гулящих зарезали, а в газетах пишут, город у нас опасный. — Тю, десяток! — фыркнул сторож. — Кажете тоже. Це штильки, которые с фамилиями, а которые без фамилий привозят, тех мы в рвы складаем. Анисий встрепенулся. — Какие такие рвы? — А як же! — удивился Пахоменко. — Нечто господин доктор не казав. Педему сам побачишь. Он повел Анисия в дальний край кладбища, показал длинную яму, поверху чуть присыпанную землей. «Цапрельский, тельки началы, а вон Мартовский, уже зарытый», — он показал на продолговатый холмик. «Там вон Февральский, там и Январский, а допре что не знаю, бо я еще тут не працевал. Я тут о скрещении служу, я к Соптиной пустыне пришел с Богомолья, да меня тут Кузьма такой був, сам его не бачив. Он, Кузьма, этот на Рождество разговелся с Штофиком другим, в могилку незакрытую сверся и шею поломал. Вон, как у смерти ему Господь подгадал. Мол, сторожил раб Божий могилки, от могилки и конец свой прими. Любит он пошутить над нашим братом кладбищенским, Господь-то. Да вроде дворников моего его. Вот могильщик наш, Тишкина, среднекрестную». — И что, много безымянных ворвы закапывают? — перебил говоруна Анисий, разом забывший про волглые сапоги и про холод. — Да богато! В один прошлый месяц, почитай, с дюжину, а то и поболе. Человек без имени, что псина без ошейника, хоть на живодер не тащи, никому дела не мая. Кто имя потерял, вроде как же и не людина. А было, чтоб среди безымянных сильно порезанные попадались. Сторож печально покривил мягкое лицо. Кто ж их сердешных разглядывать-то будет? Хорошо, ежели дьячок Саанна воина молитовку протарабанит, а то бывает, что я, грешный, вечную память спою. Ох, люди, люди! Вот тебе, исследователь, по собважным, вот тебе дотошный человек, злорадно подумал Анисий, такое обстоятельство упустил. Махнул сторожу рукой. «Извини, дядя, дело!» — припустил к кладбищенской конторе бегом. «Ну-ка, ребята!» — закричал еще издалека. «Еще работа есть! Бери кирки, лопаты и давай все сюда!» Вскочил только молоденький Леньков. Старший городовой Приблудько остался сидеть, а жандармы и вовсе отвернулись. Намахались, наломались на непривычной, невместной работе. Опять же, начальство не свое, да и не шибко солидное. Но Тюльпанов уж ощущал себя при исполнении и заставил служивых пошевеливаться. Не зря, как выяснилось, заставил. Совсем поздним вечером, а можно сказать, что уж и ночью, потом как время было к полуночи, сидел Тюльпанов у шефа на Малой Никитской, славный такой флигель в 6 комнаток, с изразцовыми голландскими печами, с электрическим освещением, при телефоне, ужинал и отогревался грогом. Грог был особенный, из японской водки саке, красного вина и чернослива, изготовлен по рецепту восточного человека Масахиро Сибаты, а если коротко, Масы фондоринского лакея. Впрочем, поведением и разговором японец на лакея никак не походил. С Растом Петровичем держался запросто, а уж Анисий и вовсе за важную персону не держал. По линии физических экзерциций Тюльпанов у Масы ходил в учениках и терпел от строгого учителя немало поношений, издевательств, а то и молодьбы, замаскированной под обучение японскому мордобою. Как только Анисий не хитрил, как не отлынивал от постылой бусурманской премудрости, но ведь с шефом не поспоришь. Велел Раст Петрович овладеть приемами дзю-дзюцу, так хоть в лепешку расшибись, но овладевай. Только неважнецкий выходил из Тюльпанова спортсмен, преуспевал он все больше по части расшибания в лепешку. — Утром 100 раз приседаясь? — грозно спросил Масса, когда Анисий малость поел и разразовелся от грога. — Радоська! «Позарейски стутись! Покажи радоськи!» Ладошки Тюльпанов спрятал за спину, потому что стучать ими до 1000 раз в день позарейски специальной железной палки ленился. Да и больно, знаете ли, больно. Жесткие мозоли на ладонных ребрах никак не нарастали, и Масса за это сильно на Анисии ругался. «Покушали? Ну, вот теперь можете Расту Петровичу и о деле доложить». Разрешила Ангелина и прибор со стола убрала, оставил только серебряный кувшин с грогом и кружки. — Хороша, Ангелина, просто загляденье. светло-русые волосы сплетены в пышную косу, уложенную на затылке сдобным кренделем, лицо чистое, белое, большие серые глаза смотрят серьезно, и будто бы свет из них некий на окружающий мир изливается. Особенная женщина, не часто такую встречу. Уж на Тюльпанова-то, плюгавца Лопоухова, эдакая лебедь ни в жизнь не взглянет. Эраст Петрович во всех отношениях кавалер хоть куда, и женщина его любит. За 3 года тюльпановского ассистентства уж несколько пассий, одна краше другой, поцарствовали во флигеле на Малой Никитской, да и сгинули. Но такой простой, ясной, светлой, как Ангелина, еще не бывало. Хорошо бы задержалась подольше, а еще лучше осталась бы навсегда. «Благодарствую, Ангелина Самсоновна», — сказал Анисий, провожая взглядом ее статную высокую фигуру. «Царевна, прав слов, царевна, хоть простого мещанского сословия. И вечно у шефа то царевны, то королевны. Что ж удивляться, такой уж человек». Ангелина Крашенинникова на Малой Никитской появилась 1 год назад. Помог ей сироте Эраст Петрович в одном трудном деле. Вот она и прильнула к нему. Видно, хотела отблагодарить, чем могла, а кроме любви ничего у ней не было. Теперь не очень понятно, как тут без нее раньше обходились. Уютно стало в холостяцком жилище коллежского советника. Тепло, душевно. Анисий прежде любил здесь бывать, а теперь подавно. И шеф при Ангелине вроде как мягче стал, проще, ему это на пользу. — Ладно, Тюльпанов, сытые пьяные, теперь рассказывайте, что вы там с Ижицыным накопали. Вид у Эраста Петровича был непривычно сконфуженный. — Совеститься, — понял Тюльпанов, — что на эксгумацию не поехал, меня послал. — Что ж, Анисий только рад, что в кои-то веки сгодился и уберег обожаемого начальника от лишних потрясений. И то сказать, облагодетельствован шефом со всех сторон. Обеспечен казенной квартирой, приличным жалованием, интересной службой. Самый большой, неоплатный долг за сестру Соньку, убогую идиотку. Спокоен за нее Анисьева душа, потому что сам он на службе, а Сонька обихожена, обласкана, накормлена. Фондоринской горничной Палашка ее любит, балует. Теперь жить стала у Тюльпановых. Забежит на часок-другой помочь Ангелине по хозяйству и назад к Соньке. Благо квартирует Тюльпанов близехонько в гранатном переулке. Рапорт Аниси начал спокоен так, издалека. Егор Вильямович обнаружил у 2 покойниц явные признаки посмертного углумления. У нищенки Марьи Косой, погибшей при невыясненных обстоятельствах 11 февраля, горло перерезано, брюшная полость вскрыта, печень отсутствует. У девицы легкого поведения Александры Зотовой, зарезанной 5 февраля, предположительно сутенером Дзапоевым, тоже рассечено горло и вырезана утроба. Еще одна цыганка Марфа Жемчужникова, убитая неизвестно кем 10 марта, под вопросом, горло цело, живот распорот крест-накрест, но все органы на месте. Тут Анисий случайно отвел глаза в сторону и стушевался. В дверях, приложив руку к высокой груди, стояла Ангелина и смотрела на него расширенными от ужаса глазами. — Господи! — перекрестилась она. — Что это вы, Анисий Петеремович, какие ужасы рассказываете? Шеф недовольно оглянулся. — Геля, иди к себе, это не для твоих ушей, мы с Тюльпановым работаем. Красавица безропотно вышла. Анисий же взглянул на шефа сукоризной. — Так-то мы так, Эраст Петрович, но... Помягше бы. Ангелина Самсоновна, конечно, не голубых кровей, вам не ровня, а, ей-богу, любую столбовую дворянку за пояс заткнет. Другой б такую жемчужину законные супруги взял, не побрезговал. Какой там, за счастье почел, но вслух ничего не высказал, не посмел. Следы полового сношения? Сосредоточенно спросил шеф, не придав значения тюльпановской мимике. Егор Вильямович определить затруднился. Хоть и мерзлая земля, а все ж время-то прошло, но главное другое. Анисий сделал эффектную паузу и перешел к основному. Рассказал, как по его указанию вскрыли так называемые рвы, общие могилы для безымянных покойников. Всего осмотрено более 70 мертвецов. На 9 трупах, причем из них один мужской, несомненные следы изуверства. Картина сходна с сегодняшней. Кто-то, хорошо разбирающийся в анатомии и располагающий хирургическим инструментом, изрядно поглумился над телами. Самое же примечательное, шеф, в том, что 3 обезображенных трупа извлечены из прошлогодних рвов, — доложил Анисий и скромно присовокупил. — Это я велел на всякий случай разрыть ноябрьские и декабрьские рвы. Эраст Петрович слушал помощник очень внимательно, а тут аж со стула вскочил. — Как ноябрьский? — Как декабрьский? Это невероятно. — Вот и я возмутился. — Какова наша полиция, а? Столько месяцев эдакий зверюга в Москве орудует, а мы ни слухом, ни духом. Раз и изгой общества зарезан, так полиции дела нет. Зарыли — и до свидания. Воля ваша, шеф, а я бы на вашем месте задал по первое число и Яровскому, и Эйхману. Но шеф что-то расстроился слишком уж сильно. Быстро прошел взад-вперед по комнате, пробормотал. Этого не может быть, чтобы в декабре... В ноябре тем паче он в то время еще был в Лондоне. Тюльпанов захлопал глазами, не уразумев, при чем здесь Лондон, с версией о потрошителе, Эраст Петрович познакомить его не успел. Покраснев, Фондорин вспомнил, как оскорбленно взглянул он давеча на князя Долгорукова, сказавшего, что чиновник особых поручений редко ошибается. «Выходит, что ошибаетесь, Эраст Петрович». Да еще как ошибаетесь! Принятое решение осуществлено. Так быстро притворить его в жизнь мне помог промысел Божий, не иначе. Весь день переполняло ощущение восторга и неуязвимости после вчерашнего экстаза. Дождь и слякоть, днем было много работы, а усталости нет и в помине. Душа поет, рвется на простор, бродить по окрестным улицам и пустырям. Снова вечер. Иду по Протопоповскому к Каланчевке. Там стоит баба, крестьянка, торгуется с извозчиком. Не сторговавшись, Ванька укатил. Она стоит, растерянно топчется на месте. Смотрю, а у ней огромный раздутый живот. Беременная. И месяца на 7-м, никак не меньше. Так в сердце и ударило. Вот оно само в руки идет. Подхожу ближе, все сходится. Именно такая, как нужно. Грязная. Толстомордая, вылезшие брови и ресницы, очевидно, Люэс. Трудно вообразить себе существо более отдаленное от понятий красоты. Заговариваю. Приехала из деревни проведать мужа. Он мастеровой в арсенале. Все выходит до смешного просто. Говорю, что арсенал недалеко, обещаю проводить. Она не боится, потому что сегодня я женщина. Веду пустырями к пруду. И Меровского садоводства. Там темнота и никого. Пока идем, баба жалуется мне, как трудно жить в деревне. Я ее жалею. Привожу на берег. Говорю, чтоб не боялась, что ее ждет радость. Она тупо смотрит. Умирает молча, только свист воздуха из горла и бульканье крови. Мне не терпится раскрыть жемчужницу, и я не жду, пока судороги прекратятся. Увы, меня ждет разочарование. Когда дрожащими от сладостного нетерпения руками я отворяю надрезанную матку, охватывает годливость. Живой зародыш уродлив и на жемчужину ничуть не похож. Выглядит точь-в-точь, как уродцы в спиртовых банках на кафедре у профессора Линца. Такой же упыренок шевелится, разевает мышиный ротик, брезгливо отшвыриваю его в сторону. Вывод. Человек, как и цветок, должен созреть, чтобы стать красивым. Теперь ясно, почему мне никогда не казались красивыми дети, карлики с непропорционально большой головой и недоразвитой системой воспроизведения. Московские сыщики зашевелились. Вчерашняя декорация, наконец, известила полицейских о моем появлении. Смешно. Я хитрее и сильнее. Им никогда меня не раскрыть. «Какой актер пропадает?» — сказал Нерон. Это про меня. Но труп бабы и ее мышонка топлю в пруду. Ни к чему дразнить гусей. Да и похвастать нечем. достойной декорации не получилось. Бандероля. 5 апреля, Великая Среда, утро. С утра пораньше Эраст Петрович заперся у себя в кабинете думать, а Тюльпанов снова отправился на божедомку скрывать октябрьские и сентябрьские рвы. Сам предложил. Надо же определить, когда начал московский душегуб свои художества. Шеф возражать не стал. Что ж, сказал, съездите. А сам мыслями где-то уже далеко дедуктирует. Работа оказалась муторной, не в пример хуже вчерашней. Трупы, захороненные до холодов, сильно разложились, и смотреть на них не было никакой человеческой возможности. А вдыхать отравленный воздух и того паче вырвал-таки пару раз и Анисия. Не уберегся. «Видишь?» — чахло улыбнулся он сторожу. «Все никак, мозолями не обрасту». «Есть такие, что она вовсе не обрастают», — ответил тот, участливо качая головой. «Интим на свете тяжельше всего проживать. Но зато их боженька дуже любит. Так вот, паныч, выпей моей настоечки». Присел Анисий на скамеечку, выпил травнику, поболтал с кладбищенским философом о том, о сём, байки его послушал, о своей жизни рассказал, душой малость отмяк, и снова во рву копаться. Только зря всё. Ничего полезного для расследования в старых рвах больше не нашлось. Захаров жалчно сказал, — Дурная башка ногам покоя не даёт. И ладно бы, что к вашим, Тюльпанов. Не боитесь, что жандармы вас случайно киркой по темечку заденут? А я и заключение по всей форме составлю. Приставился губернский секретарь собственной смертью. Споткнулся, да и дурной своей головой о камень. И Грумов засвидетельствует. Надоели вы нам с вашей тухлятиной хуже горькой редьки. Правда, Грумов? Чахоточный ассистент оскалил желтые зубы. Потер запачканной перчаткой шишковатый лоб, пояснил. Егор Вильямович шутит. Но это бы еще ладно, доктор человек циничный, грубый. Обидно, что пришлось от противного ижица на насмешку стерпеть. Важнейший следователь прикатил на кладбище ни свет ни заря, пронюхал как-то про тюльпановские изыскания. Сначала тревожен был, что расследование движется без его участия, а после успокоился. Духом воспрял. «Может, — говорит, — у вас с Фондориным еще какие гениальные идеи имеются? В выгребных ямах не желаете покопаться, пока я следствие веду?» И уехал, низкая душонка, победительно посмеиваясь. В общем, вернулся Тюльпанов на Малую Никитскую, несолоно хлебавши. Вяло поднялся на крыльцо, позвонил в электрический звонок. Открыл Масса. В белом гимнастическом костюме с черным поясом, на лбу повязка с иероглифом «Усердие». «Здравствуй, Тюрисан! Давай рансю дерать!» «Какое там рансю, когда от усталости и расстройства с ног валишься?» «У меня срочное донесение для шефа», — попробовал схитрить Анисий. Но массу не проведешь. Он ткнул пальцем на оттопыренные тюльпановские уши и безапелляционно заявил. — Когда у тебя срочное донесение, у тебя грас пученый и уси красный, а сейчас грас маленький и уси совсем верые. Снимай шинерю, стибреты снимай, надевай штаны и куртка. Будем бегать и критять. Бывало, что за Анисией заступалась Ангелина. Только она и могла отразить натиск чертова японца, но ясноокой хозяйки было не видно. И тиран заставил бедного Тюльпанова переодеться в гимнастическую форму прямо в прихожей. Вышли во двор. Зябко прыгая с ноги на ногу. Земля-то холодная. Анисий помахал руками, порал. «Осу!» — укрепляя прану. А после началось издевательство. Масса запрыгнул ему сзади на плечи и велел бегать по двору кругами. Росточка японец был небольшого, но коренаст, плотно сбит, и весу в нем имелось пуда 4,5, никак не меньше. Тюльпанов два круга кое-как пробежал и стал спотыкаться, а мучитель в ухо приговаривает: «Гаман! Гаман!» — самое его любимое слово. «Терпение, значит». Гаману Анисий хватил еще на полкруга, а после он рухнул. Не без задней мысли, прямо перед большой грязной лужей, чтобы идолище поганое через него перелетело и немножко искупалось. Масса через упавшего прилететь прилетел, но в лужу не шлепнулся, только руки окунул. Спружинил пальцами, сделал в воздухе невозможное сальто и приземлился на ноги уже по ту сторону водного препятствия. Безнадежно покачал круглой башкой, махнул: «Родна, иди мойся!» Анисия со двора как ветром сдула. Отчет помощника, смывшего грязь, переодевшегося и причесавшегося, Фондорин выслушал у себя в кабинете, стены которого были увешаны японскими гравюрами, оружием и гимнастическими снарядами. Невзирая на послеполуденный час, коллежский советник был еще в халате. Отсутствие результата он ничуть не огорчился, а даже скорее обрадовался. Впрочем, особенного удивления не выразил. Когда ассистент замолчал, Эраст Петрович прошелся по комнате, поигрывая любимыми. Фразу, от которой у Анисия всегда сладко сжималось сердце. «Итак, давайте рассуждать». Шеф щелкнул зеленым каменным шариком, покачал кистями халата. «Не думайте, что на кладбище вы прокатились зря», — начал он. С одной стороны, слышать это было отрадно. С другой стороны, слово «прокатились» применительно к утренним испытаниям показалось Анисию не вполне точным. Для верности нужно было убедиться, что ранее ноября случаев с потрошением жертв не наблюдалось. Ваше вчерашнее сообщение о том, что два из кромсанных трупа найдены в декабрьской общей могиле и один в ноябрьской, поначалу заставили меня усомниться в версии о переезде потрошителя в Москву. Тюльпанов кивнул, так как накануне был подробнейшим образом посвящен в кровавую историю британского монстра. Однако же сегодня, вновь порассмотрев свои лондонские записи, я пришел к выводу, что от этой гипотезы отказываться не следует. Вам угодно знать, почему? Анисий снова кивнул, отлично зная, что сейчас его дело — помалкивать и не мешать. — Извольте. Шеф взял с стола блокнот. Последнее убийство, приписываемое пресловутому Джеку, произошло 20 декабря на Поплар-Хай-стрит. Наш московский потрошитель к этому времени уже вовсю поставлял свою кошмарную продукцию на божедомку, что вроде бы исключает возможность сведения английского и русского душегубов к одной персоне. Однако у проститутки Роуз Смайлет, убитой на Поплар-Хай-стрит, горло перерезано не было, и вообще отсутствовали обычные для Джека следы глумления. Полиция решила, что убийцу спугнули поздние прохожие. Я же в свете вчерашнего открытия готов предположить, что потрошитель вовсе не имел касательства к этой смерти. Возможно, эту Майлет убил кто-то другой. А всеобщая истерия, охватившая Лондон после предшествующего убийства, заставила приписать новое убийство проститутке тому же маньяку. Теперь о предшествующем убийстве, приключившемся 9 ноября. Фондорин перелистнул страничку. Это уж несомненная работа Джека. Проститутка Мэри Джейн Келли была найдена у себя в каморке на Дорсет-стрит, где обычно принимала клиентов. Горло перерезано, груди отсечены, мягкие ткани на бедрах сняты, внутренние органы аккуратно разложены на кровати, желудок вскрыт. Есть предположение, что убийца питался его содержимым. Анисия снова замутила, как давеча на кладбище. На виске знакомый нам по Андреечкиной кровавый отпечаток губ. Тут Эраст Петрович прервал свои рассуждения, потому что в кабинет вошла Ангелина в сером невидном платье, в черном платке, На лоб свешивались русые пряди, видно, их вытянул свежий ветер. По-разному одевалась подруга шефа. Бывало, что и дамой, но больше любила наряды простые, русские, вроде сегодняшнего. «Работаете? Не помешаю?» — спросила она, устало улыбаясь. Тюльпанов вскочил и поспешил сказать раньше шефа. «Да что вы, Ангелина Самсоновна, мы очень рады!» «Да-да», — кивнул Фондорин. «Ты из больницы?» Красавица сняла с плеч платок, заколола непослушные волосы. «Сегодня интересно было. Доктор Блюм учил нас вырезать чаи. Это, оказывается, вовсе не так трудно». Анисий знал, что Ангелина, светлая душа, ходит в Штробиндровскую лечебницу, что в Мамоновом переулке, облегчать муки страждущих. Сначала им гостинцы носила, Библию читала, а потом ей этого мало показалось. Захотела настоящую пользу приносить, на сестру милосердную выучиться. Эраст Петрович отговаривал, но Ангелина настояла на своем. Святая женщина, на таких вся Русь держится. Молитва, помощь ближним и любящее сердце. Вроде в грехе живет, но не пристает к ней нечистота. Да и не виновата она, что угодила в невенчанные жены. Вновь уж в который раз осердился на шефа Анисия. Фондорин поморщился. — Ты вырезала чи? — Да, — радостно улыбнулась она, — двум нищим старушкам. — Сегодня ведь среда, день бесплатного приема. Вы не думайте, Раст Петрович, у меня хорошо вышло, и доктор похвалил. Я уж много что умею. А после старушкам этим книгу Иова читала для душевного укрепления. — Ты бы лучше денег дала, — досадливо произнес Раст Петрович. — А твоя книга... И твои заботы им не нужны. Ангелина ответила. Денег я дала по полтинничку. А заботы эти мне нужнее, чем им. Больно уж счастливо живу я с вами, Эраст Петрович. Совестно мне от этого. Счастье хорошо, но только грех в счастье про несчастных забывать. Помогай им, взирай на язвы их, и помни, что счастье твое — дар Божий, оно редко кому на этом свете достается. Вы думаете, зачем вокруг дворцов и хоромов столько нищих и убогих жмется? — Понятно, зачем. Там подают больше. — Нет. Бедные лучше богатых подают. А это Господь счастливым несчастных показывает. Помните, что в мире горя много, и сами от горя не зарекайтесь. Эраст Петрович вздохнул и отвечать сожительнице не стал. Видно, не нашелся. Повернулся к Анисию, четками тряхнул. — Продолжим. Итак, я исхожу из того, что последним английским преступлением Джека-потрошителя было убийство Мэри Джейн Келли, совершенное 9 ноября. А к делу 20 декабря он не причастен. 9 ноября — это по русскому стилю еще конец октября. Так что потрошитель имел достаточно времени, чтобы перебраться в Москву и пополнить жертвой своего извращенного воображения. Ноябрьский ров на Божедомке. Согласны? Аниси кивнул. Велика ли вероятность, что в одно и то же время в Европе появились два маньяка, действующих по совершенно одинаковому, да мелочей совпадающему сценарию? Аниси мотнул головой. Тогда последний вопрос, прежде чем мы приступим к делу. Достаточно ли мала, только что упомянутая мной вероятность, чтобы целиком сосредоточиться на основной версии? Два кивка столь энергичных, что качнулись знаменитые тюльпановские уши.